Глава 17. Отцы и дети. Я прошел с фонарем Харона всю дорогу от захоронения до места боя. Мне пришлось несколько раз ставить новый тотем, потому что я далеко отходил от старого, и питающая меня нить обрывалась. Но за всю дорогу призрак так и не обнаружился. На поляну я вышел порядком обессильным, но довольным. Тяжело дыша, присел на одно из повальных деревьев, лежащих возле дороги. Развеял тотем и убрал фонарь Харона. Если призрак не обнаружился, есть большая вероятность, что жандармы нашли в могиле не Софью Потемкину. Я пришел к этому выводу по ряду причин. Девочка, скорее всего, умерла бы в лесу. Однако эманации смерти мною не ощущались. Выходит, труп привезли откуда-то, и бедолага умерла в другом месте. Если бы это была княжна, душегубу было бы ни к чему так рисковать и вести тело в машине в лес. Да и к чему было тащить мертвеца по лесу, делать могилу и потом так небрежно ее скрыть? Ответ у меня был один – для того, чтобы тело нашли и опознали как Софью Потемкину. «Да», – вздохнул я и запрокинул лицо к небу. Мысли текли лениво и неспешно. Хорошо, что слуга молча стоял неподалеку и не отвлекал. Просто поймал мелкую ящерицу, бережно гладил ее по спинке, думая, что я этого не замечаю. Я с удовольствием вдыхал прозрачный воздух, наполненный ароматом зелени, влажной земли и грибов, спрятанных где-то неподалеку под прошлогодними палыми листьями. Можно, конечно, спуститься в межмирье и попытаться найти девочку там, но после недолгих раздумий я отказался от этой затеи. Во-первых, я сильно устал, пока бродил по лесу с фонарем, и сейчас был на грани выгорания. Если в таком состоянии переместиться в межмирье, то у меня может просто не хватить сил, чтобы выбраться с той стороны. Ну а во-вторых, в межмире довольно трудно найти детей и подростков, особенно тех, которые погибли насильственной смертью. Напуганные внезапной смертью и переносом, они не станут откликаться на зов некроманта. В отличие от взрослых, которые достаточно быстро смиряются с произошедшим, дети могут начать прятаться в толпе. А спустившись в толпу, я могу заплутать в зале ожиданий, не найти обратной дороги к порталу и навечно застрять между мирами. «Ну что, вашество?» Напряженный голос Фомы вырвал меня из раздумий. «Девочки здесь нет», — ответил я и утер выступившую на лбу испарину. Следов от портала Душилова я тоже не заметил. «Слава искупителю!» — произнес слуга и выпустил ящерку на ствол дерева, на котором я сидел. Та юркнула прочь серой молнией. «Согласен. Есть вероятность, что Софья не погибла». «Что будем делать дальше?» Я взглянул на часы, с неохотой поднялся на ноги и ответил. «Возвращаемся в город, а потом начнем искать, кого же похоронили в неглубокой лесной могиле». «Сюда возвращаться будем?» — уточнил слуга. Я покачал головой. «Девочку убили не здесь. Сюда привезли уже труп, так что тут нам искать больше нечего». Фома удивленно поднял бровь. «Зачем привезли?» — я пожал плечами. «Хорошие вопросы. Постараюсь все выяснить». «Как скажете, вашество. Идемте». Он развернулся и направился к дороге, на удивление ловко сориентировавшись в пространстве. Я бы ни за что не мог так же быстро понять, куда идти. Поправив воротник куртки, я последовал за ним. Он шагал широко, время от времени срывая цветы, и вскоре в его руках была довольно приличная охапка. «У нас дом женщины», — пояснил он, — «им будет приятно». Отвечать я не стал, лишь кивнул. Все же Фома быстро учился и догадался о том, о чем я даже не подумал. К машине мы вышли быстро. Затем сняли защитную одежду, сапоги, и Фома убрал их в пакет. «Позже высушь все во дворе», — пояснил он. «Ты отлично подготовился». «Повезло вам со мной», — усмехнулся Фома и захлопнул багажник. И едва я сел в машину, как глаза словно сами собой закрылись. Сказалась усталость от долгой работы с силой, я почти сразу задремал и проспал всю обратную дорогу. Фома разбудил меня, когда машина уже стояла у крыльца дома. «Прибыль, вашество!» — оповестил он. Я с неохотой открыл глаза. Мне показалось, что прошло много часов, и даже удивился, что снаружи не стемнело. Я удовлетворенно отметил, что сон снял почти все симптомы выгорания, и сейчас я чувствовал себя куда лучше, чем когда вышел на лесную дорогу к ласточке. Остатки усталости должны были снять горячие ванны и чай. Нужно только узнать, во сколько придет первый посетитель. «Спасибо», — произнес я, и открыл было дверь. «Вы еще куда-нибудь поедете или парковать машину?» — уточнил Фома. «Паркуй», — распорядился я и, выйдя из машины, отправился в офис. Арина Родионовна уже сидела за столом в приемной и набирала какой-то текст на компьютере. Причем она была настолько увлечена, что не сразу заметила, как я вошел. Только когда я сел в кресло приемной, она оторвалась от своего занятия и обернулась ко мне. «Павел Филиппович, вы уже вернулись? Простите, я создавала по спискам карточки посетителей и не заметила вас». Я вздохнул и посмотрел на часы. «Начало первого, а мне еще нужно готовиться к приему». «Во сколько первый посетитель?» — уточнил я, встав с кресла. Арина Родионовна принялась перебирать лежащие на столе бумаги. Наконец нашла большой журнал с картонной обложкой, начала листать его, пока не остановилась на нужной странице. «В 2 часа», — ответила она и взглянула на меня. «Спасибо», — кивнул я и направился наверх. Следовало привести себя в порядок до начала приема. «Ну, как съездил?» — спросил Виноградова, когда я вошел в гостиную. «Девочка в лесу не обнаружена», — ответил я, проходя к двери своей комнаты. «Прям никакая», — не отставала женщина. «В лесу нет призраков», — подтвердил я. «А это не странно?» «Не думаю», — я пожал плечами. «Место незлачное, случайных людей там не бывает. Совсем близко находится территория Потемкиных. Если кто-то и скончался там случайно, то давно уже покинул наш мир». Любовь Федоровна промолчала. Я же прошел в комнату, закрыв за собой дверь. Вытащил из шкафа свежий костюм, положил его на кровать, а сам отправился в ванную приводить себя в порядок. Я долго стоял под струями горячего душа, а потом растерся пушистым полотенцем, сделав мысленную пометку поблагодарить Любовь Федоровну за заботу. Она поддерживала порядок в доме, контролировала смену постельного белья, полотенец, заполнила кухню своей посудой, которая очень дорожила. Следила за 2 котами, не позволяя им портить мебель, обои и паркет. И кормила их так, что Евсееву придется уносить их не за пазухой, а в туристическом рюкзаке. Даже Арину Родионовну приняла в доме как дорогую гостью, когда та нуждалась. С этими мыслями я вышел в гостиную. Из кухни доносились звон посуды и тихие голоса. «Вашество, проходите к столу, обед готов!» Арина Родионовна. «Уже тут», — отозвалась девушка с довольным видом. «Приятно, что вы заботитесь о своих сотрудниках». Иришка споро накрыла на стол, посреди которого стояла ваза с цветами, собранными Фомой в лесу. От них веяло тягучим, приятным ароматом. Кухарка поставила передо мной тарелку с густым сливочным супом, в котором плавали листики зелени и небольшие золотистые сухарики. Любовь Федоровна наполнила миску водой, которой коты обычно пренебрегали, предпочитая забираться в раковину. 2 пушистых питомца одобрительно наблюдали за призрачной дамой и ждали, когда она выложит на блюдце кусочки вареной рыбы. «Все в сборе», — хмыкнул я и принялся за еду. В окно, слегка покачивая штору, врывался теплый ветерок. С улицы доносились крики чаек и далекие голоса зазывал. «Вы не читали сегодняшние газеты?» — спросила у меня Арина Родионовна и словно случайно коснулась моей руки. По телу пробежала волна силы, приподняв волоски на коже. Секретарь тут же убрала ладонь и заправила за ухо прядь волос. «А что пишут?» «Что Шуйские объявили о новостях в семье». Я скривился, подумав, что с Ивановым теперь придется общаться по отчеству. И вряд ли обретение титула сделает его характер лучше. «И когда наследника приняли в род?» «То-то и оно, что никого не приняли», — удивила меня Арина. «Вдова объявила, что завещание было изменено. Больше в статье ничего не пояснили, но светское общество взбудоражено. Ведь наследник казался всем известен, и другого не было». «Дела...» — я потер подбородок. «Не удивлюсь, если супруга почившего Шуйского тянет время. Быть может, Иванов сумел произвести на нее не самое благостное впечатление, и она лихорадочно пытается найти возможность не вводить в семью бастарда». «А призрак Шуйского ушел из этого мира?» — с любопытством поинтересовалась Нечаева. «Совершенно точно», — я кивнул. «Негоже говорить о мертвых за столом», — проворчала Виноградова. Мне пришлось бросить на нее выразительный взгляд, и женщина насупилась. «Я не в счет», — фыркнула она. «Выясни у Котеича, сможет ли он проконтролировать работу строителей». «Нам звонили строители?» — спросил я. Арина решила, что я обратился к ней и с готовностью сообщила. «Как раз сегодня звонили. От имени Софьи Яковлевны был заключен договор с бригадой, которая займется кровлей. У меня уточняли, в какие дни нам будет удобно встретить рабочих и оговорить подробности». «Фома, ты сможешь обсудить детали?» «Конечно», — он улыбнулся. «Даже Иришка сумела бы». Девушка смутилась. «Глупости, я не сумела бы, я ничего в этом не понимаю». «Неважно», — парень смахнул с плеча подруги только ему видимую пылинку. «Ни один работяг не станет обманывать своего нанимателя, если тот некромант. А тут и заказчик, и получатель — оба некроманты. Кто ж додумается нас обмануть?» «Дураков много», — фыркнула Виноградова, и я озвучил эту фразу для всех. «Ну, на этот случай я нахмурюсь», — ответил парень и продемонстрировал недовольное лицо. «Сильное оружие», — впечатлилась Арина Родионовна. Коты были с ней не согласны и оккупировали колени помощника, требуя внимания. Мы закончили обед пирогом с яблочным повидлом и крепким чаем с ягодами. Вдруг подумала, что я очень давно не сидел вот так за столом и не ощущал себя дома. Я поймал внимательный взгляд Любови Федоровны, которая, видимо, прочла мои мысли. «Мне тоже хорошо, и даже страшно от того, что после этого обычно что-то гадкое приключается». «Вы о чем?» — тихо уточнил я, не заботясь о том, что домашние насторожатся. «К примеру, ты сейчас попросишь денег», — горько вздохнула Виноградова. «Пора выплачивать аванс», — вспомнил я. Бухгалтер сделала вид, что у нее прихватило сердце, прижала ладони к груди и покачнулась. «Сегодня все получат деньги», — продолжил я, не обращая внимания на спектакль, разыгранный призрачной дамой. «Арина Родионовна, бланк вам выдаст наш бухгалтер, а вам надлежит поставить печать». «Это так волнительно», — робко улыбнулась Иришка. «У меня даже книжки сберегательной нет». «Как так?» — удивился Питерский. «Надо обязательно завести». «Вот и отвези девушку в банк, чтобы оформить. В то отделение, где нас обслуживают. Только не бери при этом ласточку, а то в банке решат, что лиходей прикатил». «Ну не сегодня», — смутилась девушка. «У меня платье простецкое. Подумают еще в банке, что я какая-то...» Она замолкла и потупилась. «Они там по одежке встречают», — кивнул Фома. «Меня приняли за бандита». «Как так?» — удивилась Нечаева. «Я был не брит, лохмат и одет в портовую робу». «Это не повод считать человека недостойным», — строго прервала его Арина Родионовна. «Они потом передумали», — успокоил ее Питерский, — «и даже извинились». Иришка придвинулась к помощнику и тоже смахнула с его плеча пылинку. После этого к ней на колени перебрался один из котов и принялся тереться о пальцы, требуя ласки. Часы в гостиной пробили два раза, и мы с секретарем спохватились. «Пора», — выпалила она, поднимаясь на ноги. «Спасибо за обед, было очень вкусно». «Благодарю», — тоже кивнул я. «Рада, что все понравилось», — зарделась кухарка. Прием прошел быстро. В основном пришлось консультировать по рабочему кодексу, писать претензии, обосновывать нарушение прав обратившихся. И я очень надеялся, что фамилии Чехова рядом с подписью хватит, чтобы промышленник той или иной мануфактуры внял прошению и не доводил дело до суда. Очередной посетитель вышел из моего кабинета в 5 часов, и я довольно откинулся в кресле. Затем достал блокнот и нашел имя собачника, который обнаружил в лесу мертвое тело. Взявшись за телефон, позвонил Беловой. «Слушаю тебя, Чехов», — послышался из динамика. «Привет, Белова», — ответил я. «Можешь мне помочь?» «Не сомневалась, что ты звонишь исключительно из меркантильных побуждений», — вздохнула Алиса. «Ладно, что там у тебя?» «Никита Борзов», — ответил я. «Кто-то из ваших уже наверняка его допросил». «И ты хочешь, чтобы я разболтал тебе следственную информацию?» — уточнила Белова. В ее голосе я услышал ехидство. «Ну, ее и так мне пришлют», — невозмутимо ответил я. «Просто для общей картины». В динамике послышался вздох. «Ладно. Никита Борзов, бастард, 31 год, бывший дружинник семьи Меньшиковых. Закончил контракт добровольно, теперь разводит и продает собак». «А цвет сил неприродный?» — осторожно уточнил я. «Нет», — удивленно ответила Белова. «Огневик, а что?» «Да так», — отмахнулся я. «У вас номер его есть?» «Сообщением пришлю», — быстро ответила Алиса. «А сейчас бежать надо. Все, пока». Попрощаться я не успел. Белова закончила вызов, и я убрал аппарат. В дверь постучали. «Войдите». В кабинет заглянула Арина Родионовна. «Павел Филиппович, на сегодня все», — сообщила она. «Прием закончен». «Хорошо», — рассеянно ответил я, и секретарь заметила мой отстраненный вид. «Что-то случилось?» — спросила она. «Я думаю про девочку, которую нашли в лесу. Я не обнаружил ее призрак и полагаю, что Софья жива, а в могиле сейчас кто-то другой». Арина Родионовна удивленно подняла брови. «Вот как? Верите, что Потемкина жива?» Я пожал плечами. «Скорее всего, но...» Договорить я не успел. Зазвонил телефон, и на экране высветился номер Иванова. Удивленно хмыкнув, я ответил на вызов. «У аппарата?» Павел Филиппович, вам пришла повестка на допрос Ильи Литвинова?» Голос жандарма был сбивчивым и, как мне показалось, взволнованным. «Нет. На какое число?» «Через час, мастер Чехов», — послышалось в динамике. «Но ведь дружинник в изоляторе. Он будет в отделении через час, и я настоятельно советую вам быть на допросе», — перебил меня Иванов и завершил вызов. Я пожал плечами и встал с кресла. Уточнил у секретаря. «Арина Родионовна, курьер не привозил бумаги из жандармерии?» Нечаева покачала головой. «Нет, а что?» «Иванов сказал, что через час назначен допрос Литвинова», — ответил я. Немедленно позвонил Фоме, и тот отозвался почти сразу. «Любовь Федоровна уже меня предупредила. Я иду подгонять машин, вашество!» Он завершил вызов, и я пробормотал. «Спасибо, Любовь Федоровна». «Обращайтесь, юноша», — послышалось из стены. Я улыбнулся и вышел из кабинета. Срочность этого допроса меня настораживала, но еще больше я переживал из-за встревоженного голоса жандарма. К отделению жандармерии мы прибыли за 10 минут до оговоренного времени. Фома высадил меня на парковке, и я быстро направился к крыльцу. Поднялся по ступенькам, потянул на себя скрипнувшую дверь и обратился к сидевшему за стеклом дежурному, достав из кармана удостоверение. «Адвокат Чехов, на допрос Литвинова». Сотрудник изучил мой раскрытый документ, нажал на кнопку, которая открывала дверь, и пропустил меня в отдел. «Спасибо». Я прошел в холл, свернул к нужному мне кабинету. Дошел до двери со знакомой табличкой, рядом с которой дежурили двое бойцов в черной форме отделения исправительной системы жандармерии. Постучал в дверь и, не дождавшись приглашения, потянул створку на себя. «Простите, мастер Иванов, я только недавно узнал». И застыл на пороге. Вместо Иванова за столом сидел мужчина лет 45. Он был высоким, жилистым, с широкими плечами, с копной непослушных русых волос, которые он часто приглаживал пятерней, когда задумывался о чем-то. Мне было хорошо известно волевое лицо с острыми скулами, прямым носом, подбородком с фамильной ямочкой и упрямо сжатыми губами. Мужчина поднял на меня серые колючие глаза под темными бровями, заставив внутренне подобраться. Этого человека я знал всю свою жизнь. За столом сидел мой отец, Филипп Петрович Чехов.